Вразуми его и сделай так, чтобы он понял нас». Орво повторял вслед за старухой слова, и ветер врывался ему в глотку, задерживал дыхание, забивал снегом рот. Орво плевался, но послушно повторял каждое слово старухи. Странно, те заклинания, которые до сих пор знал Орво, чаще всего были набором непонятных слов, похожих то на корякский, то на эскимосский и даже на эвенский. Обычный человек не мог понимать их, даже если эти заклинания принадлежали ему и были получены в полную собственность от какого-нибудь шамана. А тут шаманка говорит обыкновенными словами, да еще в такой момент, когда хоронит части рук белого человека. Закончив обряд, старуха притоптала снежный холмик и двинулась обратно против ветра. Она шла, рассекая своим длинным тощим телом упругий затвердевший воздух. Шла ровно и упрямо, не сбавляя шага. Орво следовал за ее спиной, дивясь силе старухи. Очищая себя от снега в Чотагине, Клена спросила Орво: «Что вам обещали белые люди?» Орво перечислил будущую плату и добавил: «Только боюсь, что ничего нам не будет. Не довезли парня до Анадыря». «Да», — сочувственно протянула Клена, — «никогда не понять нас белому человеку».